Домашнее хозяйство. Снова пришла четырехмесячная ночь. Жизнь наша и занятия стали беднее событиями. Подходящее время, чтобы рассказать о нашем домашнем хозяйстве, о кухне, о питании на базе и о всех, по выражению Журавлева, бабьих работах. В них нет ни романтики, ни напряженной борьбы с природой. Но это одна из важных сторон нашего быта, тесно связанная с успешным выполнением задач экспедиции. У нас нет ни повара, ни хлебопека, ни прачки и вообще никакого обслуживающего персонала. Сами мы до этой экспедиции тоже были далеки от занятий бытовыми мелочами. И многое в этой области было для нас неизведанным. Самые простые навыки в домашнем хозяйстве, конечно, нам были известны. Каждый из нас умел, например, заварить чай, поджарить яичницу, подмести пол или в походных условиях приготовить блюдо, которое с одинаковым успехом можно было назвать и супом, и борщом, и щами. До настоящих высот домоводства мы доходили здесь, как говорится, своим умом. Сначала многое нам казалось более трудным и сложным, чем переход на собаках в полярную метель. Поражало многообразие всех свалившихся на нас обязанностей, необходимых для налаживания питания, культуры жилища и, в конечном счете, сохранения нашего здоровья. Самым сложным делом была кухня. Многое далось нам не сразу, и первое время не обходилось без казусов, иногда печальных, но чаще всего комичных. Еще перед отправкой в экспедицию мы договорились, что домашним хозяйством будем заниматься все без исключения. Кухонная деятельность будет такой же обязательной и достойной работой, как, например, работа с теодолитом, метеорологические наблюдения, охота на зверя или работа на радиостанции. Как только наша группа оказалась на острове и приступила к самообслуживанию, я объявил об очередности недельных дежурств. Этот порядок сохранялся все время и нарушался только тогда, когда мы отправлялись в поход и таким образом выбывали из очереди. Наша домохозяйка обязана наблюдать за порядком, подметать и протирать полы, топить печь, проветривать помещение, выпекать хлеб, мыть посуду, готовить пищу, заправлять в случае перебоев с электроэнергией керосиновые лампы, добывать и растапливать глыбы снега и льда, ходить на базар, помещающийся в продовольственном складе, будить товарищей к завтраку, в общем, делать все, что делает домохозяйка на любой широте земного шара. Немало забот требуют и дети, а их у нас всегда достаточно. Сейчас подрастает изящная Аэлита, маленькая и хлопотливая Ихошка, солидный и важный Тускуб, горячий и непоседливый Гор, мечтательный и несколько медлительный Лось, буйный, всегда ищущий повод к драке Петух и, наконец, пухлый забавный лакомка с несколько странным именем. Перевернись. Это прекрасные ребята, наша утеха и надежда. Весной они пополнят уменьшившуюся свору наших четвероногих помощников, пойдут в упряжку и помогут закончить съемку Северной Земли. Рождение их совпало с чтением нами Аэлиты Алексея Толстого, и поэтому большинство щенят получило имена марсиан. Но имен героев романа не хватило на всю семью. Двое ползунков оставались безымянными, пока не встали на лапы и не проявили своего характера. Один из них с младенчества начал драться и за свой боевой дух стал называться петухом. Второй был пушистым, упитанным и круглым, как шар. Нам нравилось катать его по полу, приговаривая: «А ну, перевернись!» Потом оказалось, что малыш — любитель сахара. Чуть ли не за каждое сальто он стал получать желанное лакомство. Привычка укоренилась. Увидев открытую дверь, щенок стремительно влетает в нашу комнату и, не ожидая напоминаний, кувыркается, пока не получит вознаграждение. И «перевернись» так и стало его кличкой. Сейчас марсиане достаточно подросли, чтобы целыми часами носиться вокруг домика, упражняться в драках и даже спать на снегу. Но в метельную пору и в лютые морозы они все еще ночуют в углу кухни, сбившись в пухлую, посапывающую кучку и забыв все свои дневные ссоры и недоразумения. Естественно, что дети в раннем возрасте требуют особого питания. Они еще не могут есть замерзшее рубленное мясо. Для них надо всегда держать большой кусок, лучше всего медвежий окорок, талого мяса. Часа полтора-два они возятся над куском мяса, сосут, отрывают крохотные кусочки и таким образом, не перегружая желудков, впитывают самые ценные соки. А упираясь лапками в кусок, напрягая все свои маленькие силенки, занимаются обязательно физкультурой для развития и укрепления мышц. Утром домохозяйка кормит их и отправляет на прогулку. Другими словами, просто выставляет за дверь. Благо, одевать такую ораву не требуется. Очень теплые шубки всегда на них. Многочисленные и многообразные обязанности по домоводству первое время никому не доставляли удовольствия и по-настоящему тяготили. Но совсем не потому, что они были тяжелыми. Просто их трудно было воспринять психологически. Ведь мы мужчины, да еще полярники. Смелость, решимость, настойчивость, физическая выносливость — вот необходимые нам черты характера. А тут целую неделю надо торчать на кухне, следить, чтобы не перекисла опара, не ушло бы тесто, не пригорело бы жаркое, мыть тарелки и тому подобное. Примерно так думал каждый. А если прибавить к этому еще и известную долю гордости за свою профессию, то станет понятным тот внутренний протест против домашних работ –